Через 2 дня доктор Дарлинг размотал бинты, чтобы оценить, как там поживают мои раны. Боль стала стихать, но отказывалась покидать мое тело ни днем, ни ночью. Я просыпалась, когда ворочалась во сне, и облезлая спина под перевязью касалась жесткого матраса. Тело не душа. Его раны быстрее затягиваются. Покрываются рубцами, что не скрыть одеждой. Но они не страшнее тех рубцов, что под кожей, что скрыты в глубине. Их никто не видит, но они болят сильнее всего. Я знаю, о чем говорю, потому что легко переношу боль от ожогов, однажды обзаведясь рубцами на душе. Со мной также возились доктора 9 лет назад. Чинили и латали дыры в теле, вправляли кости, зашивали порезы. Жаль, их не учат вправлять переломы души. Стоя голышом за ширмой, покрываясь ознобом холодка и смущения, чувствую неживой латекс перчаток, еле касающийся бугристой кожи, и вспоминаю, как такие же перчатки на других руках осматривали гематомы после аварии. Вспоминаю умиротворенные лица родителей и брата, в этот миг покоящихся в холодильных камерах морга. Я вздрагиваю, как от прикосновения с того света. Доктор Дарлинг принимает мою дрожь за реакцию на боль. «Отек спадет», — выдавливает он ободряющие слова, но они мало ободряют. «Инфицирования нет, очень хорошо». «Долго еще ходить с повязками?» «1-2 недели. Когда выпишем вас, придется самостоятельно менять бинты. Если не будете справляться, можете приходить на перевязки сюда». Затянув мою спину и грудь в очередной марлевый корсет, доктор велит одеваться, и я снова погружаюсь в накрахмаленную сорочку, в которой чувствую себя такой же раздетой. Доктор Дарлинг проделывает все то же самое с лицом, но при этом старается выглядеть так, будто там лишь царапина от кошачьих когтей, не больше. Будто огонь не содрал мою кожу. «Скажите честно, прошу я, мое лицо, оно ведь уже не станет прежним?» Легкий вздох, чтобы оттянуть момент истины. «Боюсь, что нет. Ожоги затянутся новыми тканями, покроются рубцами». «Могу я взглянуть?» — со страхом спрашиваю я, пока увечья не успели скрыться от моих глаз бинтами. «Лучше подождать, пока не заживет». «Все так страшно?» «Могло быть хуже», — честно признается доктор, сочувственно поджимая губы. «Я видел последствия пожаров, мисс Росс. Вам не о чем переживать. Ваше лицо останется таким же прекрасным». «Лишь наполовину». «Всегда можно прибегнуть к пластической хирургии. Современная медицина творит чудеса». И заботливые руки доктора принимаются подготавливать материалы для повязки, как в палату входит Остин. Его взгляд едва касается моей непрекрасной половины, и тут же виляет в сторону, как машина, чтобы не задеть выскочившего на дорогу оленя. Он ищет малейшую деталь в полупустой палате, за которую уцепиться, лишь бы не видеть того, что стало с моим лицом. Остин бормочет, что подождет за дверью, пока мы не закончим, и исчезает в коридоре с видом облегчения, словно мои раны могут перекинуться и на него. Доктор Дарлинг наводит марафет на моем обожженном лице и ловит мой оскорбленный взгляд. «Ваш молодой человек? Для него вы останетесь такой же». Я благодарно киваю, делая вид, что верю в эти небылицы. Но отвращение на лице Остина сродни моим ожогам. Они въелись в его лицо, и никакие бинты его не скроют. Доктор похлопал меня по руке и оставил на растерзание реальности. «Привет, Рэйч. Прости, что долго не появлялся. Много работы». Мы оба знаем, что это ложь. Остин был обычным менеджером по продажам, и без него легко могли бы обойтись каких-то 20 минут, которые мог потратить на визит вежливости. Но он не приходил по другой причине. Просто не хотел. Мы болтаем о пустяках, ходя вокруг да около того, что рано или поздно все равно бы прозвучало. «Слушай, Рэйч». «Не надо». Прерываю я его напускное сожаление. «Я знаю, что ты хочешь сказать». «Прости, но это слишком для меня». «Слишком? Навещать меня в больнице? Или видеть мое уродство?» «Не хотела срываться на грубость, но уж извините. Меня бросали парни. Я в этом не новичок. Я была слишком скучна или слишком грустна, слишком умна или серьезна, но никогда не была слишком уродлива. Рэйч, уходи. Не надо ничего объяснять. Не хочу слышать твою ложь. Я только что с обеда и сыта, чтобы проглатывать еще и вранье. Просто уходи. Мне жаль. И он подчиняется. Хочет сжать мою руку напоследок, но дергается в неуверенном движении и просто уходит, даже не обернувшись, сталкиваясь в дверях с Джеком Шепардом. Господи, только этого мне не хватало. Обзавестись свидетелем своего унижения. «Я не вовремя», — говорит он, мечтая провалиться сквозь землю вместе со мной. «В самый раз. Насильственная улыбка еще никогда не выглядела естественно. Это вам». Подумал, вам захочется чего-то помимо больничной стряпни. На моих коленях появляется пакет со связкой бананов, контейнером черники и пачкой шоколадного печенья. Лучшее лекарство для больных телом и разбитых сердцем. «Вам не стоило?» «Не хотел приходить с пустыми руками». «Какая ирония. Если учесть, что мой парень, уже бывший парень, ни на секунду не задумался о такой мелочи. Его букет двухдневной свежести с жалостью посматривал на мой позор с подоконника, куда та неприветливая медсестра уютно пристроила в больничной вазе специально для таких случаев». «Спасибо. Я люблю чернику. И особенно шоколадное печенье. Оно, наверное, не такое вкусное, как то, что печете вы. Когда-нибудь я угощу вас своей выпечкой, и вы сами сможете проверить, так ли это». В этот раз гость не дожидается предложения остаться и поболтать. В нашем распоряжении гораздо больше 5 минут, потому что Джек Шепард предусмотрительно подобрал время в приемные часы. «Вы еще не сделали предложение?» Спрашиваю я и пугаюсь сдавливания в ребрах, словно боясь услышать утвердительный ответ. Сегодня он мне снился. Его лицо с кривого ракурса, пока я болталась на его руках. Сейчас у меня было больше времени на то, чтобы разглядеть его с ног до головы. Делаю это аккуратно, одним глазком, чтобы не смутить его и не выдать себя. Джек Шепард, вылитый пожарный. Первым подтверждением этому служат его широкие плечи. Ни у одного из моих знакомых нет таких внушительных плеч и крепкого тела. Сегодня их обтягивает простая черная футболка, купленная на какой-нибудь распродаже много лет назад, о чем вещают потертости у горла. Но сидит на нем так, словно пошито по спецзаказу. Лицо наделено такой мужественной красотой, которая не каждый придется по вкусу. Но мне, ой, как приходится. Геометрические подбородок и скулы, обросшие небрежной, но благородной щетиной. Крупный нос с игривыми крыльями, которые артистично поигрывают, подстраиваясь под любую эмоцию. Впечатляющие густые волосы, темные, как горький шоколад. Но самые выразительные — глаза. Пытливые, ничего не упускающие из виду. Их взяли в осаду неглубокие морщинки, но они ничуть не портят вид, а лишь добавляют изюминки, как пышным кексом из Поппи. «Вы не первая, кто меня спрашивает», — усмехается он. И ответ — «Нет». «Ведь вы еще не поделились своим планом». «У меня было время подумать. Целая куча времени. Зачем-то уточняю я, хотя и так понятно, что я целых 2 дня томилась в этой палате, как рагу на плите. У меня есть парочка идей, но не знаю, понравятся ли они вам». Джек откинулся на спинке стула, весь во внимании. Я нервно выдохнула, заметив, как напряглись его грудные мышцы под тонкой тканью футболки, и отвела глаза. «Если хотите поразить девушку, вам нужно играть по ее правилам. Она у вас аристократична и избирательна, а еще любит всякого рода загадки и испытания. Не зря она юрист. Почему бы вам не устроить для нее маленькое расследование? Оставьте по всему дому, а может и по городу, маленькие записки с загадками. Все будет выглядеть так, что она читает загадку, в которой спрятано место следующей, а вместе с ней какой-то маленький подарок, что напоминает об одном из ваших дней в прошлом. Как только она найдет первую записку, запустится цепочка, пройдя которую до конца, она отыщет кольцо в каком-нибудь романтическом месте, что связывает вас обоих». Я смущенно отвела глаза, боясь, что идея показалась Джеку глупой. «Вау!» — выслушав меня, сказал Джек. «Вы уверены, что выбрали ту профессию?» — шутливо спрашивает он. «Может, ваши не булочки, а организация свадьбы-помолвок?» «Буду иметь в виду, если с пекарским делом ничего не выйдет. Внезапно на меня набегает тоска, когда я невольно вспоминаю сожженную пекарню. А это может случиться гораздо раньше, чем я думала. Я видела ее уже после пожара. Вы были там? Дела слишком плохи, правда? Понадобится время на ремонт, но не все потеряно. Поверьте на слово человеку, который уже год ремонтирует свой дом. Вы собственными руками ремонтируете дом? Вот это да! Может, ваше не тушение пожаров, а забивание гвоздей? В его же духе спрашиваю я. Буду иметь в виду, если с пожарами ничего не получится. Мы улыбаемся друг другу, как два старых друга, вспомнивших только им понятную шутку. Давно вы этим занимаетесь? Спрашиваю я, желая узнать как можно больше о Джеки Шепарде. Это ведь обычное дело, правда? Хотеть сблизиться с человеком, которому ты обязан жизнью. Да, именно так. Выберу такой вариант, чтобы оправдать свое любопытство. Тушу пожары или ремонтирую дома? И то, и другое. Уже 8 лет. И то, и другое. Улыбается он, но не вдается в подробности. То ли ему сложно об этом рассказывать, то ли он из тех немногословных парней, из которых приходится выуживать информацию, как из подозреваемых. Не хватает только плохого полицейского и лампы со слепительным светом, чтобы уткнуть ему в лицо. «Вам тяжело об этом вспоминать?» Джек Шепард отводит глаза в притворном интересе к чему-то за окном. «Моя сестра погибла в пожаре». «Мне очень жаль. Извините мое любопытство». «Ничего, это было так давно, что иногда кажется чем-то нереальным. Если не хотите рассказывать, можем поговорить о чем-то другом. Джерри говорит, я неплохой собеседник». Мое шутливое замечание разламывает прочный панцирь, которым Джек окружил себя. «Нет, все в порядке. Это случилось 8 лет назад. Наш семейный дом загорелся, как и ваша пекарня, из-за старой проводки, до которой не доходили руки. Родителей не было дома, они уже ушли на работу. Но сестра спала на втором этаже и ни о чем не подозревала. Даже не почуяла дыма и не услышала, как огонь скрипит половицами, пробираясь к ней по лестнице. Она всегда спала, как убитая. Маме приходилось по 5 раз подниматься к ней, чтобы разбудить перед школой. Это ужасно. Мне очень-очень жаль. Пламя заметил сосед и вызвал пожарных, но те опоздали. Сестру вынесли до того, как сгорели комнаты на втором этаже, но она успела наглотаться дыма. И уже не проснулась. Джек ерзает на стуле, словно сидит на раскаленных углях или острых иглах, но по-прежнему на меня не смотрит. Что-то подсказывает мне, что он не часто делится этой историей, тем более с еле знакомыми жертвами пожара. Это неправильно, но я иногда думаю, хорошо, что она не проснулась. Не успела испугаться и почувствовать боль. Ее смерть была ужасной, но тихой и безболезненной. А я уж знаю, каким убийственным может быть огонь. Теперь и я знала. Мало того, на моем теле останутся отчетливые напоминания о том, как опасно кусает огонь, если подпустить его слишком близко. Родители так и не оправились после случившегося. Впрочем, никто из нас не оправился. Они почти год жили в моей квартире, ремонтируя дом. Его можно было бы починить гораздо быстрее, но, думаю, им было невыносимо возвращаться в него. Тогда-то я и освоил строительное дело. Тогда-то и бросил работу механиком и пошел в пожарные. Ради сестры и ради всех, кто когда-либо страдал от огня и еще может пострадать. Я покраснела от глупой мысли. В каком-то смысле он сделал это и ради меня. Я ведь сижу здесь, на неудобной больничной постели, вся в бинтах и ожогах. Это очень смело и благородно. Никогда не думал об этом в таком ключе. Как ее звали? Вашу сестру? Его глаза, потемневшие на несколько тонов от скопившихся внутри сожаления и скорби, наконец-то задерживаются на мне с благодарным блеском, что я спросила. «Лили», — выдыхает он 4 буквы, а то и весь кислород. Ее звали Лили. Красивое имя. Ей было 17. У нас довольно большая разница в возрасте. Она только заканчивала школу и хотела поехать учиться в Орегонский колледж искусств. Мечтала стать дизайнером. Лили здорово рисовала и обладала тонким вкусом во всем. И вы до сих пор ремонтируете ваш семейный дом? Нет. Как только прибили последний гвоздь, родители продали дом, потому что не могли жить там, где умерла их дочь. Не в том же доме, не в том же городе. Они уехали к побережью и осели в крохотном городке. Сисайд, может, слышали? Я бывала там однажды проездом. Красивое место. А главное, далеко от Портленда и прошлого. Я бы тоже могла поведать трагичную историю семьи, но гость решает, что хватит предаваться скорбным воспоминаниям и начинает расспрашивать меня о работе. Остин никогда не интересовался тем, что я делаю и что люблю больше всего. И уже никогда не поинтересуется. Не узнает, что каждое утро ровно в 5 я уже на кухне включаю духовку, разогреваю печи и достаю заготовки из холодильника. Не узнает, как меня успокаивает и вдохновляет сам процесс, когда руки по локоть в муке, когда ложка в заученном темпе размешивает тесто, когда пальцы погружаются в клейкое месиво, которому суждено стать ароматными булочками. Джек же даже невольно облизывается, когда слушает обо всех этих коричных улитках, сахарных рогаликах и ягодных пирогах, которые я достаю из духовки и отношу на витрину за несколько минут до открытия. Первым покупателям везет больше всего. На работу они идут в приподнятом настроении, насытившись пышным тестом во всевозможной вариации. «Будь я на вашем месте, я бы весил 150 кило, потому что съедал бы все, что готовлю». Улыбается Джек, и я задорно смеюсь, пока он наблюдает за каждым звуком моего смешка, будто те вылетают изо рта в виде мультяшных нарисованных нот, а не чего-то неосязаемого. Я открываю было рот, чтобы выдать блестящую шутку, но тут же закрываю, когда мой телефон пиликает. «Это Джерри. Извините, я отвечу». Джек поднимается и отходит к окну, чтобы не подслушивать, хотя, естественно, слышит каждое слово. Джерри извиняется, что не сможет прийти в приемные часы, потому что возится на пепелище, избавляясь от улик пожара. Он хочет как можно скорее приступить к ремонту, пока окончательно не обанкротился. Пока во второй раз не прогорел до фасада. «И, Рэйчел, ты не могла бы попросить Остина присмотреть за Лолой?» Стыдливо спрашивает он. «Мне несложно, ты же знаешь. Но я не могу выдержать 5 минут рядом с ней. Начинаю задыхаться». Но Остин уже не может. И не смог бы, не пошли я его куда подальше. Он был не из тех, кто срывается по первой просьбе и мчится с другого конца города, чтобы прийти на помощь. Он вообще отъявленный эгоист, и что уж греха таить, полный засранец. Истинная натура человека всплывает в самые нужные моменты. Хочешь узнать, любит ли тебя мужчина? Побывай в эпицентре пожара и заполучи парочку ожогов. Остин эту проверку не прошел. Боюсь, Джерри, что Остин не поможет. «Это еще почему?» — тоном рассерженного отца спрашивает Джерри. Остин ему никогда не нравился. Теперь-то я осознанно становлюсь на его сторону. Он... ушел. Я прогнала его. Отвечаю я, поглядывая в сторону Джека, но тот учтиво делает вид, что его здесь нет. Но он здесь. И это присутствие приносит радость, облегчение, но не стыд. Не хочу, чтобы он знал, как со мной обошлись. Не хочу, чтобы жалел и думал, что я недостойна даже удержать такого идиота, как Остин Палмер. В трубке слышится суровое «почему?», но я уклоняюсь от ответа, как от пули. Просто мы не созданы друг для друга. «Он хотел тебя бросить», — шипит Джерри. «Я прав? Испугался ответственности?» «Скорее, моего уродства». «Не смей так говорить, милая». «Я не боюсь смотреть правде в глаза». Джерри вздыхает. «Мой милый, надежный, заботливый Джерри, который взял на себя роль отца, когда тот вылетел через лобовое стекло и сломал себе шею. Роль доброго друга, когда я отгородилась от всех приятелей, непробиваемой стеной из кирпича и боли». «В том, что ты говоришь, не доли правды. Все заживет, Рэйчел, вот увидишь. Я еще позвоню. Постараюсь что-то придумать с Лолой, пока тебя не выпишут». Я сбрасываю звонок и еще несколько секунд пялюсь на постепенно гаснущий экран. «Что-то случилось?» Теперь Джеку не нужно притворяться, что он не слушает. Рассматривая хмурые черточки моего лица, он по-настоящему озабочен. Интересно, он сбежал бы, как Остин, при виде моих ожогов? Моя собака. За ней некому присмотреть. Джерри 2 дня выводил ее на прогулки и кормил, но у него страшная аллергия на шерсть. Еще парочка таких дней, и он останется в соседней палате с приступом анафилактического шока. Конечно, было бы неплохо обзавестись такой приятной компанией, но я просто не могу потерять еще и Джерри. Слишком много потерь в моей жизни. Слишком мало чего осталось. Жалкая квартирка с одной спальней в Хэзлвуде, да еще Лола, что повсюду оставляет радость и клочки шерсти. Придется просить соседку. Бормочу я, скорее, самой себе. Вряд ли Джека волнуют такие вопросы. Я бы мог с ней погулять. Внезапно говорит он, и его предложение щекочет мне желудок. Но что вы, я не вправе о таком просить. Вы не просите? Я ведь сам предложил. Мы начинаем перестрелку фразами «за» и «против», но Джек побеждает. И, порывшись в сумочке, я протягиваю ключи совершенно незнакомому человеку и при этом ощущаю себя спокойнее некуда. Теперь я обязана вам по гроб жизни. Вы во второй раз меня спасаете. Всего лишь хочу помочь. Я объясняю ему, где стоит корм, где висит поводок, как общаться с Лолой, и понимаю, как сильно по ней соскучилась. Жаль, ее нельзя притащить в больницу и забрать с собой под одеяло, как мы делали дома. Хочу обнять ее изящную шею и прижать к себе, как малое дитя. Уткнуться носом в мягкую воздушную шерсть и почувствовать родной запах, в котором нет примеси костра или хлорки. Чтобы Лола стерегла мой сон своими умными голубыми глазенками, в которых столько добра и любви, что порой становится невыносимо от этого взгляда. Она очень добрая, но ведет себя осторожно с незнакомцами. Предупреждаю я. Но не бойтесь, она не кусается. Дайте ей вас обнюхать и немного привыкнуть. От мысли, что Джек может вызвать привыкание, потому что задержится в моем доме, в моей жизни дольше положенного, заставляет мою кожу гореть сильнее, чем ожог второй степени. «Надеюсь, Лола не тибетский мастиф?» Криво усмехается Джек. «Всего лишь ауси». Видя непонимание на его лице, я смеюсь. «Австралийская овчарка». Мы еще перекидываемся словами, хотя в воздухе витает отчетливый сигнал, что гостю пора. Я снова рассыпаюсь в благодарностях. Такими темпами я окончательно рассыплюсь, как замок из песка, на который наступила чья-то нога. В самых дверях Джек Шепард оборачивается и несколько мгновений разглядывает мое лицо, после чего без тени улыбки говорит: «Вы ошибаетесь. Поступок Остина называется уродством. Не ваши раны». «А как же тогда назвать мое покорёженное лицо?» Запальчиво отзываюсь я. Он заглядывает в самую душу, копаясь там и наводя порядок, и отвечает всего одним словом. «Красотой».